4 июля приехал в Киев Петр. Нашел, что Данилыч прав. И 15 августа заложил фортецию около Печерского монастыря. Постройку ее должны были принять на себя малороссийские казаки. Распорядившись укреплением важнейшего города юго-западной границы, Петр поспешил к границе северо-западной, чтобы воспользоваться уходом Карла в Саксонию и обеспечить свой парадиз со стороны Финляндии. 11 октября он осадил Выборг, но осада пошла неудачно, и царь должен был возвратиться в Петербург. Счастливее был Данилыч, который повел войско в Польшу против оставленного там Карлом генерала Мардефельда. В Люблине соединился он с королем Августом и писал Петру. «Королевское величество зело скучает о деньгах, и со слезами наедине у меня просил, понеже так обнищал. Пришло так, что есть нечего». Видя его скудость, я дал ему своих денег 10 000 ефимков. Правда, что последняя его скудость, понеже на Саксонию надеяться нечего. Петр отвечал. Писал, ваша милость, что король скучает о деньгах? Сам ты известен, что от короля всегда то, что дай, дай, деньги, деньги. В чем сам можешь знать, каковы деньги и как их у нас мало. Однако ж, ежели при таком злом случае постоянно король будет, то чаю надлежит его вон их крепко обнадежить при моем приезде, который я подщуся самым скорым путем исправить. 18 октября Меншиков, введя с собою и короля Августа, встретил шведов у Калиша. «Неприятеля, — писал он царю, — при Калише мы нагнали». Который был в 8 000 шведов и в 20 000 поляков, и нас ожидал с таким желанием, чтоб с нами баталию дать, к чему зело в крепких местах стал, имея круг себя жестокие переправы, реки и болота. Однако ж мы, несмотря на те крепости, но больше уповая на крепкого в бранях Господа, по отправлении, по обыкновению воинской думы, устроясь как надлежит, сон им полную баталию дали, на которой в непрестанном огне ровно 3 часа были. Однако ж помощью Божию и счастьем вашим такую мы счастливую викторию получили, что неприятелей на месте положили шведов с 5 000 до поляков с 1000 человек. Не в похвалу доношу. Такая сия прежде небываемая баталия была, что радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились, и зело чудесно видеть, как все поле мертвыми телами устлано. Петр запировал в своем парадизе и пропировал 3 дня, получив неописанную радость о победе неприятеля, какой еще никогда не бывало. При Калише, кроме победы над Мардефельдом, Меншиков выиграл еще предысторию процесс свой с Огильви, показав, что русское войско не нуждается в наемном фельдмаршале. Торжество Петра было непродолжительно. Вслед за неописанной радостью он узнал, что оставлен союзником своим Августом, что швед уже не увязнет более в Польше, и все бремя войны надобно будет взять на одни свои плечи. Карл XII не встретил в Саксонии ни малейшего сопротивления. Все бежало, что только могло бежать. Оставшиеся обложены были тяжелыми податями в пользу шведов. Король Август тщетно надеялся, что другие державы не позволит Карлу вступить в Саксонию и тем нарушить нейтралитет Германии. Много было представлений на словах и на бумаге, но никто не посмел тронуться против непобедимого шведского героя. Король Август решился пожертвовать Польшу, чтобы не потерять или, по крайней мере, не истощить в конец наследственной Саксонии, и вступил в переговоры с Карлом. 13 октября в замке Альтранштадте, недалеко от Лейпцига, тайно подписан был договор уполномоченными с обеих сторон. Август отказывался от польской короны, признавал королем польским Станислава Лещинского, прерывал союз с русским царем, освобождал Собесских, выдавал Паткуля и русских солдат, находившихся в Саксонии, обязывался содержать за счет Саксонии шведское войско в продолжении зимы. Август согласился на все и, между тем, не решился объявить Меншикову, дал только знать Мардефельду о мире и советовал не вступать в сражение, но Мардефельд не поверил ему, и Август должен был участвовать в Калишской битве, должен был участвовать и в варшавских торжествах, бывших по случаю победы, и когда пошли слухи о мире, уверять, что все это неправда. Так продолжалось, пока Меншиков не выступил с русским войском из Варшавы в Жолкву на зимние квартиры. При Августе остался князь Василий Лукич Долгорукий, приехавший на время вместо родственника своего князя Григория. Только 17 ноября Долгорукий узнал о переговорах Августа с Карлом и немедленно имел объяснение с королем. Тот объявил: «Трактую для того, что не вижу другого способа спасти Саксонию от разорения. Надеялся я на цесаря и его союзников, но теперь явно, что Саксонию оборонять не хотят. Отдать Саксонию на разорение нечем будет продолжать войну. Саксония будет разорена, с Польши доходов нет, царское величество деньгами не помогает. Если по разорении Саксонии неприятель вступит в Польшу, то наши войска отступят за свои рубежи, и я с своим малым войском воевать в Польше не могу. Мира в то время хотя бы и хотел, не сыщу, а если бы сыскал, то не лучше нынешнего, только Саксония будет разорена. Если царское величество согласится мне помогать деньгами ежегодно в определенное время, то пусть объявит: если по трактатам с царским величеством получу удовлетворение, то больше ничего не потребую. Несмотря на разорение Саксонии, буду продолжать войну. Трактатов с неприятелем не окончу, не дождавшись ответа от царского величества. Но на другой день другие речи. Невозможно мне Саксонию допустить до крайнего разорения. А избавить ее от этого не вижу другого способа, как заключить мир с шведами, только по виду и отказаться от Польши с целью выпроводить Карла из Саксонии, а там, как выйдет, собравшись силами, опять начну войну вместе с царским величеством. Союза с царским величеством я не нарушу и противного общим интересам ничего не сделаю.